делать, куда-то идти. Нужно что-то делать, куда-то прийти. Везде говорят, подай, принеси. И так хочется встать и просто уйти. Чтоб никто найти.